правильно организованная система и методы обучения и воспитания слепых и их трудовое устройство. Ныне более 8 тысяч членов УТОС имеют высшее и среднее специальное образование. 148 человек обучаются в различных вузах республики. Однако, как показывает опыт, часть инвалидов по зрению не стремится продолжать учебу. До недавнего времени на ряде предприятий УТОС, вечерней школы рабочей молодежи, а также заочной школы, испытывали серьезные трудности с набором учащихся, наблюдалась низкая успеваемость. Чем обуславливались эти неблагоприятные явления? Участие молодых рабочих. Не было достаточных внешних и внутренних стимулов к продолжению учебы. К числу внешних стимулов относятся перспективы повышения производственного статуса, общественное мнение, престижность образования и так далее. Внутренние стимулы связаны с природным и воспитанным в человеке стремлением к знаниям, его пытливостью, интересами и познавательной активностью. Внешние стимулы активизируют формирование и развитие внутренних. Действенность же внутренних стимулов зависит от наличия и характера внешних. Внешние стимулы — явления социального порядка. Они зависят от окружающей человека среды, условий его деятельности, сложившихся межличностных отношений и социально-трудовых связей. Таким образом, само появление внешних стимулов, их характер, зависит в значительной степени от лиц, которые руководят производственной и общественной деятельностью, отвечают за быт и отдых членов коллектива. Центральное правление Украинского общества слепых разработало широкую программу улучшения общеобразовательной работы на УПО, УПП и в территориальных организациях УТОС. В постановлении Президиума ЦП УТОС номере 9 от 10 мая 1976 года предусмотрен ряд мер, направленных на создание благоприятных условий для учебы инвалидов по зрению, в частности, выявление и учет инвалидов первой и второй групп по зрению в возрасте до 45 лет, не имеющих среднего образования, обеспечение учащихся необходимой литературой и учебниками, которые изданы плоским шрифтом и шрифтом Брайля, озвученными книгами, выделение субсидий на чтеца в размере 15 рублей в месяц в течение 10 учебных месяцев в году. Кроме того, учащиеся очно-заочных школ инвалиды по зрению пользуются всеми дополнительными льготами. В результате принятых ЦП УТОС мер улучшилась общеобразовательная работа среди молодежи. Рост количества консультпунктов и учащихся инвалидов по зрению с 1975 по 1977 годы. Учебный год 1975-76, количество консультпунктов 16, учащихся 1090. 1976-77 учебный год, консультпунктов 51, учащихся 1537. Учебный год 1977-78. Количество консультпунктов 57, учащихся 2116. По-прежнему остается актуальной задача улучшения условий работы вечерних и заочных школ, повышения методического мастерства педагогов и качества знаний учащихся, осуществления связи изучения общеобразовательных предметов с производственной деятельностью учащихся. Все УПО и УПП УТОС должны проявлять повседневное внимание к нуждам учащейся молодежи, целесообразный график работы, преимущества при получении места в общежитии, путевки и так далее. Образовательный уровень рабочего и стремление к его повышению необходимо учитывать при комплектовании бригад, при внедрении перспективных видов изделий. Важное значение при этом приобретает совершенствование системы профессиональной подготовки незрячих, обеспечивающей повышение их квалификации и расширение трудовых возможностей. Недостаточно высокий уровень техники и культуры производства на отдельных предприятиях УТОС также обуславливает пассивное отношение части незрячих к продолжению образования. Изготовление изделий, которые не требуют высокой квалификации, примитивный характер организации трудового процесса, не стимулирует рабочих к повышению общеобразовательного и технического уровня.